Александр Тимофеевский. «Великое открытие». Куда девался мой дневник, скажите, Бога ради? Ищу на полке среди книг, ищу среди тетрадей. Ищу на кухне под столом, ищу на грядке за окном, на вешалке у входа и в ящиках комода. А кот мяучит, словно псих, и трется возле ног моих. Все мяу-мяу-мяум. Уймись, я занят делом. Но кот мяучит, хвост задрав. Что означает этот мяв? И вдруг сумел понять я. Дневник твой под кроватью. Колумб по океану плыл, Колумб Америку открыл, а я, живя на даче, открыл язык кошачий. Закончен поиск многих дней, дневник беру я в руки. Ура! Открыть язык зверей важнее для науки.